Глава 22. Однако бандит этого, как выяснилось, не знал. Точнее, не захотел поверить собственным ощущениям. С ловкостью фокусника тигр выхватил задней лапой кинжал вожака и принялся неистово кромсать им огненные плети, только добавляя своим сопротивлением силы заклятию. Медведь настороженно замер в трех шагах от вожака, не отводя от него взгляда и не торопясь снимать кокон. Заодно понемногу оттеснял Мелин себе за спину. Видимо, не верил, что вожака так просто победить. Да и сам оборотень пока не верил. Воя от боли и ярости, вожак дотянулся до боевого амулета, спрятанного на самый крайний случай, и рванул из гнезда запирающий камень. Слишком далеко в этот миг я еще от них находился и не сразу рассмотрел, что именно он делает. А когда разобрал, было поздно. Жуткий визг на миг заглушил рычание и вой всех остальных бандитов, а яркая вспышка ослепила глаза. Во все стороны брызнули куски раскаленного металла, горящей плоти, кипящей крови. Короткий и жалобный женский крик острым клинком прорвался сквозь все звуки. И я, силой воли разлепляя инстинктивно зажмурившиеся глаза, помчался на этот крик напролом через кусты, как недавно бежал Таил. Попутно прибавляя себе силы и ловкости, и не задумываясь ни о том, что может не хватить резерва, ни о том, что после придется расплачиваться жестокой болью в растянутых мышцах. В голове билось только несколько несвязанных и противоречивых мыслей. Вот хоть бы была жива, да убью дуру, если цела. Темная куча меха лежала среди вытоптанной и смятой травы, и из-под нее, как в страшном сне, выглядывала нога в знакомом сапожке. От этого зрелища меня пробил холодный пот, и почему-то легко припомнилось, как девчонка валялась тряпичной куклой на столике, когда мы с Ренгиусом промывали ей от яда желудок. «Глупцы!» — шипел я, вспоминая, как мы радовались, когда удалось ее вытащить. «Лучше бы не мучились, все равно бастарде недолго жить на этом свете, с такой тягой к самоубийственным поступкам». Когти никак не желали прятаться, пока я торопливо оттаскивал в сторонку не потерявшего звериный облик и не приходящего в сознание оборотня, а в душе кипела боль и обида. Ведь они оба знали, что я намного мощнее их, видели своими глазами, на что способен. Так почему же тогда не поверили? Ринулись проявлять никому не нужные геройства. Мелин лежала на боку, ничком, словно спала. И поднимал я ее с земли не руками, с упорно торчавшими когтями, а воздушной лианой, только теперь с огорчением догадываясь, что зря бежал как сумасшедший эти 20 шагов. А все проклятый запрет на подобные облегчающие жизнь заклинания, прочно въевшийся в мозг за неполные 2 года практики. Создав высокую, как стол лекаря, воздушную лежанку, я положил на нее девчонку и осторожно развернул лицом вверх, одновременно проверяя поисковичками, не сломал ли ей чего оборотень, когда подмял под себя, чтобы прикрыть от огненных брызг. Нет, слава святой пентаграмме не сломал, но несколько синяков все же будет, хотя не они сейчас меня волнуют. Как ни стремился Таил закрыть пачерицу, все же немного не успел. На щеке бастарда красовался некрасивый ожог со вздувшейся волдырем кожей, окруженный мелкими багровыми брызгами, переходившими на шею. И его нужно было убрать как можно скорее, иначе останется шрам, как от всех ран, полученных при использовании магии. Окончательно плюнув на все правила, я призвал свой саквояж, торопливо раскрыл все той же воздушной лианой, достал нужный фиал и щедро плеснул ей на лицо заживляющее зелье. А пока старательно размазывал его кончиком воздушной лианы, попутно занимался остальными насущными проблемами. Снимал с повизгивающих от боли оборотней заклинания огня, связывал всех в одну кучу воздушной петлей и бросал в Таила усиление регенерации, хотя она у них, благодаря магическому кокону, и так на высоте. «Ир!» Мелин внезапно распахнула глаза и скривилась от боли. «Где?» «Здесь я», — процедил сквозь зубы. «Готовлюсь тебя убивать». «Нет», — упрямо нахмурившись, пробормотала бастарда. «Он где?» «Замолчи, а то останешься уродкой», — заканчивая кастовать на нее регенерацию, пригрозил я. «Надо же, какая забота вдруг проявилась!» На целый год отправили человека в ссылку, а теперь от переживаний за него бежала как ошпаренная. Странно все это, если не сказать больше. Ему ведьмочка с усилием вырвала из мягких объятий лианы руку и разжала кулачок, в котором был зажат темный пузырек. Ему дай. «Что это?» — непримиримо буркнул в ответ, вовсе не собираясь выполнять капризы девчонки. «Срочно влей, а то останется зверем». «Где ты это взяла? И сколько влить?» Только теперь, сообразив, что это какие-то ведьминские секреты, сердито прорычал я, выхватывая флакон и бросаясь к медведю. «Все!» — еле слышно шепнула она и смолкла. «Хорошо, что я теперь когтист», пытаясь спрятать за ядовитой усмешкой тревогу, ухмылялся я, разжимая оборотню зубы и вливая в пасть содержимое флакона. Пахнуло волчанкой, синецветом, можжевельником и еще чем-то неуловимо знакомым. Догадка показалась невероятной, но я все же вернулся к саквояжу и проверил пузырьки. Так и есть, флакон волчанки не полон, хотя я ею ни разу не пользовался. И когда только успела сделать зелье, мне снова не удалось сдержаться, чтобы не усилить заклятие невозмутимости. «Еще ночью», — выдохнула она виновата. «А чем усиливала?» «Ведьминским наговором. Ир, я теперь некрасивая стала». «Ты полагаешь, что до этого был описанной красавицей?» — искренне удивился я. «Злой ты?» «Теперь да, а вот ты сейчас наказана, и я с тобой не разговариваю». Нельзя было ждать, он же знал, что после того, как снимут ошейник, ему 3 дня нельзя возвращаться в звериный облик, иначе наказание задушит. Затараторила, торопясь оправдаться бастарда, и меня порадовало, что она больше не морщилась. Значит, мое снадобье уже действует, залечивая и одновременно снимая боль. Я же боялась, что он побежит в таком виде в Чаруну и смешала настойки, пока вы разговаривали. Оно простое, это зелье, всего 4 травы, и 2 можно заменять. Главное — волчанка и зверобой. Хотелось строго объявить, что теперь буду запирать саквояж не простеньким замочком, а мощным заклятием. И я даже рот было открыл, но тут же сжал губы покрепче. Не стоит ни говорить такого, ни тем более делать, раз она так уверенно разбирается в зельях, а своих у нее нет. Мало ли, с чем нам еще придется столкнуться. Хотя некоторые флаконы я обязательно закрою особым заклинанием. Я состроил непроницаемое лицо и, проверив, как идет исцеление ожога, покрыл рану воздушной повязкой, в который раз изумляясь, насколько легко мне стали даваться заклятия чужой стихии. Затем повернулся к Таилу. Оборотень уже начал приходить в себя и, еще сидя на траве, первым делом избавлялся от ненавистного облика. «Прости. Они мне встретились», — хмуро буркнул он, глянув на меня снизу вверх. «Интересно стало, куда бегут». «Врет, сразу, небось, сообразил, что бегут они сюда, и ринулся следом, а первым специально не стал прорываться, чтобы я не подумал, что он их и привел». «Что теперь с ними делать? Мне не хотелось сейчас ни изобличать его во лжи, ни устраивать судилище». «А ты не знаешь? В смешке оборотня впервые не было ни яда, ни издевки, скорее дружеское изумление». «Но кинжал ведь сгорел». «Нет, я видел, как он его бросил в последний момент. Поищи там». Туда мне даже подходить ближе не хотелось, не то чтобы искать обычным способом. Я с чистым сердцем отправил ставшую продолжением собственной руки воздушную плеть. Кинжал и в самом деле уцелел, но ни ножен, ни пояса уже не было. Да они мне и не нужны, и так таскаю один. И пока плеть доставала кинжал и очищала от кровавых ошметок, я попытался проявить магларскую изобретательность. Выход нашелся очень быстро, не сказать, чтобы особенно оригинальный, но в моем положении не до изысков. «Иди к костру, будем кормить страдальцев», первым делом приказал я бастарде, наложив на нее иллюзию. Ведь ясное дело, чем займется девчонка, едва доберется до мельницы, полезет за своим зеркальцем. «Ты их не будешь наказывать?» Топая за мной к примолкшей толпе пленников, тихо осведомился Таил, и я огорченно вздохнул. «За что? Как все же любят люди наказывать не тех, кто отдавал приказания, а тех, кто их исполнял, причем не имея никакой возможности отказаться?» Остановившись перед пленниками, я создал себе и Таилусу по удобному креслу, уселся и показал им кинжал врага. Убедившись, что все его рассмотрели и узнали, снял с пояса ножны с собственным кинжалом и положил на колени. «А вот теперь самое важное. Вынув из ножен до половины первый трофей, прикладываю к нему кинжал тигра и, совместив при помощи магического зрения основные защитные заклинания и идентичные руны, начинаю вливать собственную силу и заклинания 4-й стихии, минералов и металлов. Следить за реакцией оборотней у меня не осталось никакой возможности. Этот процесс требует полной сосредоточенности. Но по той тишине, что установилась на лужайке, не могу не понимать, что они видят хотя и не все, но основное из происходящего. Как окутавшись магической дымкой, вначале постепенно расплылись четкие контуры кинжалов, а затем, задрожав, начали сливаться в один, одновременно подстраивая под себя и ножны. Не стал я смешивать только камни стихий, служившие рукояткам кинжалов, вовсе не украшением, а поместил их рядом. Первый как навершие, второй ниже и сбоку. Скрупулезно подогнал потоки силы направления стихий и завершил трансформацию, скаредно подобрав за ней все крохи излишней энергии. Что-то и так сегодня слишком расщедрился, а еще предстоит важное и, главное, берущее много магии дело. «Придется использовать накопитель», — констатировал я с досадой, и осторожно вдвинул созданный кинжал в ножны. «А теперь я вас буду по одному выпускать на свободу», — переводя взгляд на пленников, объявил им деловито, «и вы будете давать мне клятву». Ни спорить, ни задавать вопросы они не стали, особенно после того, как рассмотрели, что оборотень, лизнувший мою многострадальную ступню первым, немедленно получил излечение всех ожогов и избавление от паразитов. «Иди и помоги нести сюда котел», невозмутимо приказав новому подначальному, я повернулся к толпе. «Следующий». Через несколько минут все они, сидя прямо на траве, сами делили по мискам мясо и бульон, дополняя завтрак, созданным мною хлебом и луком. Таил тоже завтракал, ему миску с лучшими кусками мяса притащила Мелин в корзинке с остатками вчерашних пирожков. «Ты же говорил», — поев осторожно пробормотал один из оборотней, искоса глянув на Таила, «что никогда не вступишь в стаю». «А он вступал вовсе не в стаю», — резко ответил за медведя я. «Те, кто вступают добровольно, попадают ко мне в друзья. А сейчас двое из вас, кто бегает быстрее всех, отправятся в город и приведут остальную стаю. Всех до единого, включая детей. Встретят и помогут вам мои друзья. Но сделать это нужно очень тихо. Ни один оборотень из других стай не должен понять, что происходит». «Самые быстрые Остен и Валор», — сообщил оборотень, который разговаривал с Таилом. «А я Рэш». «Они справятся?» — пристально вглядевшись в оборотней, принимавших в момент битвы облик рыси и барса, осведомился я ровным тоном, надеясь, что оборотни не примут этот вопрос за сомнение в их способностях. «Они в своем большинстве все так же горды и независимы, как ведьмы, и оттого часто ссорятся и расстаются с самыми подходящими им по уровню магии женщинами. Тут все лучшие из стаи», — постарался подавить вздох Рэш. «Но быстро они не вернутся, к вечеру не раньше. Это забота моих помощников, пришлось рисковато отрезать мне. Пока в мои планы вовсе не входило посвящение новичков в свои тайны. Еще один вопрос. Кто в курсе, как ваш бывший главарь узнал обо мне?» Забр ругался на всю харчевню. «Не сомневаюсь», — кивнул я, но тут же понял, что этой причины недостаточно, чтобы собрать половину стаи и бежать за незнакомцем несколько часов. Но он ничего обо мне не знал. «Назирк сходил в банк», — покосившись в ту сторону, где валялись останки вожака, пробормотал барс. «Я его сопровождал, но к управляющему с ним не ходил». «Понятно». Вот теперь мне действительно было все понятно и даже больше. Полукровка желал возместить свои убытки и отомстить мне за пережитое унижение. Вполне законное желание, но оставлять его сейчас без наказания нельзя, никак нельзя. Иначе он либо сбежит, либо примется мне мстить. Но об этом подумаю чуть позже. Вряд ли гнома можно выманить из банка среди белого дня. «Идите», — добавляя оборотням силы и быстроты, скомандовал я. «У моста перед западным въездом в Чаруну вас ждут». Они окутались коконами звериных обликов, сорвались с места и унеслись бесшумными тенями. «Нам можно его упокоить?» — осторожно осведомился Рэш, кивнув в сторону вождя. «Конечно, я был им даже благодарен. Самому вовсе не хотелось даже читать развеивание». Встал с кресла и отправился на мельницу. Таил не пошел с нами, а подозрительно помалкивая, направился следом за мной. И я догадывался, о чем он думает, и с досадой понимал. Вряд ли оборотень заговорит на эту тему первым, следовательно, все объяснять мне придется самому. Но говорить я начал далеко не сразу. Сначала выдал указание Мелин и, поманив оборотня за собой, поднялся по каменной лестнице на второй этаж. В зале, где некогда кипела веселая работа по превращению простых зерен в благородную муку, царили запустение и разруха. Сквозь дыры в кровле синело небо, заглядывали любопытные солнечные лучики и залетали сквозняки и мухи. Первым делом я достал накопитель и вставил в специальное гнездо именного амулета, затем произнес бытовое заклинание чистоты и призвал саквояж. Достал лекало для пентаграммы, разложил на самом ровном участке пола и воспользовался помощью воздушной лианы. Хотя в человеческих землях маглерам предписывается лично ползать по полу, проводя кистью с магическим красителем по нужным линиям, но во мне беспрекословное повиновение этим законам тает с каждым часом. Если бы я следовал им в последние дни, уже не раз пришлось бы сбегать отсюда самым позорным образом. «Садись», полюбовавшись, как кисть сама гуляет по лекалам, предложил я и создал два кресла, столик и блюдо с мясными пирожками. А еще полный кофейник кофе, кружки и кувшин со сливками. Мне только одно непонятно. Устроившись возле столика, оборотень принюхался к угощению. Почему другие маглеры никогда так не делают? «Правилами запрещено», — пояснил я великодушно. «И резерва не хватает. А у меня после проклятия действуют сразу два способа сбора энергии. И маговский, и ваш. Давно не чувствовал себя так свободно». «А накопитель?» — подтвердил мое подозрение насчет своей наблюдательности оборотень. «Первый раз использую, но они у меня сейчас быстро наполняются. Я хотел поговорить с тобой о другом. Только сначала объясню, чем занимается вон та кисточка». «Я же не хуторянин», — ухмыльнулся он. «Рисует пентаграмму». «Верно, и не простую, а пентаграмму портала, потому я тебя и привел сюда». «Ты хочешь, чтобы я куда-то сходил?» Таил на миг перестал жевать пирог. «Не совсем, просто хотел спросить, не желаешь ли ты стать наставником молодого оборотня? Я назначил его наставником Марта, но у того и так полно дел». «А что за парень, которому нужен наставник?» Осторожно осведомился Таил, недоверчиво вглядываясь мне в лицо. «Я только вчера его принял в стаю. Еще мальчишка. И имя, как у тебя». Он осторожно поставил на стол кружку, положил пирог и изо всех сил стиснул в замок руки, чтобы я не заметил, как они задрожали. Несколько минут сидел, глядя невидящим взором на гуляющую по линиям кисть, потом перевел дыхание и хрипловато спросил. «Как она?» «Таил, мы провели там полдня, и я не лез к ней с расспросами. Сообщать же тебе свои выводы не считаю правильным. Поэтому все, что могу для тебя сделать, это назначить наставника малыша. Они научили его обращаться в кота, думаю, пора подбирать ему взрослый облик». «А как у них с деньгами? Где они живут?» Еще через несколько долгих минут спросил оборотень. «Я отремонтировал ей домик и оставил денег, а также разрешил брать у Кахориса, сколько будет нужно. Арисе взялась следить за подростком, моим подопечным. И еще у меня есть с ней контракт. Объяснять точнее я не стал. Они с ведьмой люди взрослые, сами разберутся. Просто наблюдал за оборотнем и чувствовал, что он мне нравится все больше. И тем, что, несмотря на присущую оборотням вспыльчивость, держится с такой выдержкой и достоинством, какие присущи немногим знатным господам. И тем, что сначала осведомился, как у нее с деньгами, а не спросил, есть ли мужчина. И даже тем, что пытается разговаривать сейчас спокойным и вежливым тоном, хотя ему хочется бегом бежать в Чирону. Сейчас будет готова пентаграмма, и я отправлю тебя к мосту у въезда в Чирону. Так и не дождавшись больше вопросов, пояснил я оборотню. Где живет ведьма Арисе, все знают, но письмо с указаниями я Агану все равно пошлю. Если хочешь дать мне совет, у тебя есть несколько минут. Я хотел спросить, тебе не нужен помощник выполнять контракт? Ну и этот туда же. И что им всем так дался мой контракт? «Не нужно мне никого, от вас одни проблемы». «Мне нужен хороший наставник для маленького Таила. Он просил с ним погулять, а то мальчишки обижают. Применил я самый подлый из запрещенных приемов, и он подействовал безотказно. Скулы оборотня окаменели, а в глазах вспыхнул нехороший огонек». «Спасибо». «Пожалуйста», — невозмутимо откликнулся я. «Еще, если ты не против, назначаю тебя моим вторым помощником в стае. Думаю, с Кахорисом ты не повздоришь. Что делать с гномами?» «Ударить их по самому больному месту, по карману», — мстительно посоветовал я. «Кстати, сейчас дам для управляющего письмо. Пусть не вздумает подделывать книги со счетами Назирга. Похоже, управлять стаей не так уж и неприятно», — пришла мне в голову несмелая, но очень греющая мысль, пока я писал и отправлял магические вести. «Достаточно просто назначить достойных помощников».